Глава 30. Поначалу я волком смотрела на няню, но сейчас она мне даже нравится. Ничего лишнего не спрашивает, куда не просит, не лезет, на личности не переходит, не осуждает. Всегда смотрит по-доброму и как-то очень участливо. Не знаю, как такое возможно, но от совершенно постороннего человека я чувствую неимоверную поддержку. Она приезжает строго в 8 утра и уезжает в 6 вечера. Но когда нужно, с ней всегда можно договориться и сдвинуть время. Для меня она просто кладезь советов и ценной информации, потому как я раньше никогда дела с детьми не имела. И, разумеется, пока что она одна дает мне возможность заниматься делами, изучением злосчастных отчетов и телефонными переговорами. Я уже постоянно оставляю Елену Алексеевну наедине с ребенком на несколько часов. Они быстро нашли общий язык с дочерью. Мужу ничего еще не известно, но я каждый день теперь езжу в офис, вгрызая зубами возможность самообеспечения. Елена Алексеевна постоянно со мной на связи. Она периодически отзванивается и рассказывает, чем они с Алисой занимаются. Руслан оказался прав во всем. С няней несоизмеримо легче. Вообще, конечно, намного проще, когда тебе дают возможность, если не отдохнуть и выспаться, то хотя бы заняться крайне неотложными делами. И я уже даже спокойнее отношусь к периодическим звонкам мужа, который, невзирая ни на что, на протяжении вот уже нескольких месяцев продолжает настойчиво интересоваться, как у нас с ребенком дела и не нужно ли чего. На сердце покой, страсти улеглись, бури обходят стороной. У меня получается довольно ровно и без напряга общаться с Русланом, иногда даже позволяя себе саркастические замечания в его сторону, от которых раз за разом он продолжает кипятиться. А я в душе улыбаюсь его реакции. В последнее время чувствую себя очень усталой. Постоянные переговоры, круговорот событий и рабочая напряженность выматывают меня полностью. И к концу дня я чувствую себя как выжатый лимон. Я отдыхаю всего по несколько часов в сутки, потому что когда вахта Елены Алексеевны заканчивается, начинаются мамины бессонные ночи. А сегодня, к примеру, не пятничный вечер, а просто кошмар. На работе я засиделась допоздна. Желудок сводило от голода, потому как я не успела нормально перекусить, и мне пришлось купить кофе для подзарядки и на лету перехватить какой-то бургер из всемирно известной забегаловки. Я приехала домой, отпустила няню, которая на выходные отпросилась съездить за город к внукам и собиралась заняться ежедневными вечерними процедурами. Но тут неприятный спазм в желудке заставляет мгновенно отложить привычные заботы. Меня бросает то в жар, то в холод, и мой организм отказывается нормально работать, прося перезагрузки. Жутко тошнит, и, очевидно, поднимается температура. Кажется, что болит каждая частичка меня. Дышать тяжело, в горле стоит противный комок. Алиса уже устала, ее нужно поскорее уложить спать, но у меня элементарно нет физической возможности сделать это. Неожиданно раздается звонок в дверь, и я вся зеленая и с дикой слабостью, пытаясь успокоить раскричавшуюся дочь, проворачиваю ключ в замке и сталкиваюсь с тяжелым взглядом вновь недовольный глаз. Разъяренный муж переступает порог квартиры и тут же накидывается на меня. «Где ты была сегодня?» Спорить еще с ним у меня просто не осталось сил. Я Алису-то еле-еле держу и аккуратно прижимаю к себе. «Руслан», — отвечаю совершенно спокойно, печально вздыхая. Я все же надеялась, что период вечных баталий и словесных споров остались позади. «Давай ты завтра приедешь. Не до тебя сейчас, правда?» Я тебе вопрос задал. Если я всю информацию преподнесу быстро и компактно, утрамбую ее в одну фразу, его это устроит? В отцовский офис ездила. Я провожу реорганизацию. Надеюсь, это принесет плоды со временем. Так что тебе не придется выделять мне деньги на жизнь, и ты сможешь спокойно и без уколов совести порвать со мной окончательно. Я привел няню не для того, чтобы ты сваливала из дома и бросала ребенка на нее. Последнюю мою фразу он намеренно пропускает мимо ушей. «Я тебя прошу, пожалуйста, говори поспокойнее». Горло вновь перехватывает очередной спазм и накатывает тошнота. Я жалобно добавляю. «Руслан, уходи, я тебе завтра позвоню, и мы поговорим, хорошо? Не до тебя сейчас». Уверена, мой внешний вид оставляет желать лучшего, поэтому Руслан, подозрительно прищуриваясь, отмечает. «Ты очень странно выглядишь». «Да, разумеется. Единственный внятный ответ, который у меня есть на подобное замечание – отравилась». «Выбора нет. Быстрым шагом прохожу на кухню, кладу ребенка в стульчик, пристегиваю, а сама несусь в ванную». «Да, отравление – это ужасно. Давненько со мной такого не приключалось». Душа рвется на части, потому что дочь кричит в истерике, а я ничего не могу поделать. Спустя минуту плач прекращается. Сердце трещит по швам. Я плещу в лицо ледяной водой, бегу обратно и замираю на пороге. Боже!